его церковь. И даже страшно сказать, там шли похороны. Я слышал пение, видел гроб и горящие факелы. И ты знаешь, кто нес их? Но нет, ты все равно мне не поверишь. Элсхендер принялся уговаривать брата продолжать рассказ. Он даже подбросил торфа в камин, чтобы огонь запылал ярче. И Феркус как будто повеселел. Собаки мирно сидели, а черный кот поднял голову и, казалось, слушал так же внимательно, как сам Элсхендер. «Поверь мне», — продолжал Феркус, — «все, что я скажу, — истинная правда. Гроб и факелы несли коты, а на крышке гроба была нарисована корона. Только он произнес эти слова, как черный кот вскочил и крикнул человеческим голосом: «О небо! Значит, старый Питер скончался, и теперь я кошачий король!» Тут кот прыгнул в камин и пропал навсегда. Сказки народов Азии и Африки. Хитрая кошка и умная мышь. Афганская сказка. Было или не было, разговорились однажды кошка и мышка. Мышка сидела в норе, а кошка возле норы. Потолковали о делах, о здоровье, о том, о сём, а потом кошка и говорит: «Мышка, а мышка, выйди из норки, я тебе кусочек бараньего сала дам». «Сало — это лучшее, что придумал Аллах», — отвечала мышь. «И если бы оно у тебя действительно было, ты бы его сама съела. Я поступила бы только так. Конечно, кошки глупее мышей, но ведь не настолько». Мудрейший из котов. Бирманская сказка. Жили когда-то в одной дальней деревне муж с женой. Люди уже не молодые. Кормились тем, что выращивали пальмы. Детей у стариков не было, потому, видно, они очень любили кошек и собак. Однажды взяли они в дом маленького котенка. Котенок был весь белый-прибелый, и старики ласково называли его «беленький». Время шло, и котенок рос. Однажды старики позавтракали, старуха положила в горшочек рыбу, из которой хотела сварить на ужин вкусный хин, закрыла его крышкой, а сама пошла на базар продавать бетель. Старик в это время сидел внизу и нарезал прутья из бамбука. Коту захотелось полакомиться рыбой, и он стал потихоньку открывать горшок. Но старик услышал шорох, подобрал с земли камень и поднялся в дом. Вошел и видит, и беленький, засунув голову в горшок, и ест рыбу. Старик очень рассердился и в сердцах запустил в кота камнем. Да только в кота он не попал, а угодил прямо в горшок. Камень отбил у горшка горло, и оно так и осталось на шее у кота. Кот со страху пустился на утек и убежал в лес. В лесу навстречу коту шли петух с курицей. Как увидели они его, так сперва спрятали в надежное место своих цыплят, а потом петух спросил: «Что за странный кот? Вроде бы кольцо у него на шее». Кот услыхал их разговор и решил схитрить. «Я не простой кот. Я мудрейший из котов. А на шее у меня вовсе не кольцо, а четки. Взгляните-ка на мою шубку. Разве она не чистейшего белого цвета? Если у вас есть детки, можете отдать их мне в обучение». И то, вскорице поверили коту и отдали.